Когда кончили играть и петь, началась общая беседа. Мать Евдокии расспрашивали о том, что творится в мире, а она отвечала. Смысл их разговора, как и следовало ожидать, сводился к тому, что люди живут все хуже, а конец света все ближе. Жаль, конечно, было этих людей, которые мучаются сами и мучают своих детей, веря нелепым пророчествам и прячась в горах от настоящей жизни. Но видя их спокойные и какие-то просветленные лица, я понимала, что они счастливы в своем безумии, и что никто, конечно, не в силах разубедить этих симпатичных фанатиков. Пригревшись, я снова начала клевать носом. Бесконечная горная дорога поплыла у меня перед глазами, а вдоль нее стояли мертвые каменные дубы. «А вы совсем спите? Устали?» Я очнулась и подняла голову. Надо мной склонилась Татьяна. «Вам пора на отдых». «Да, хорошо бы». «Скажите мне только, а каким образом в горах уцелел тот единственный дуб, от которого начинается тропа в вашу деревню?» «Это мамврийский дуб, так его наши дети прозвали. Они верят, что пока хотя бы одна ветка этого дуба останется зеленой, мир еще жив. Они носят ведрами воду из нашего источника и с молитвой поливают его». «И дети у них сумасшедшенькие». Я откровенно зевнула. «Вам спать пора», — улыбнулась Татьяна. «Мать Ольга, гостья наша устала. Куда ее проводить?» «Проводи наверх, уложи ее вместе с младшими, там теплее. Спокойной вам ночи, Кассандра!» Татьяна взяла со стола свечу и повела меня на второй этаж дома. По дороге я попросила ее повторить мне слова песенки про лошадей. Я решила запомнить ее для бабушки. Татьяна остановилась на площадке лестницы и вполголоса спела мне свою песню от начала до конца, а потом сказала: «Запомнили? Спойте ее Елизавете Николаевне от меня в подарок. А я, когда теперь стану ее петь, буду говорить, что песня посвящается Елизавете Сакас». Мне было приятно это слышать. Я поблагодарила красавицу. Татьяна открыла передо мной низкую дверь, и мы вошли в комнату, где стояли рядком несколько кроватей. Оттуда доносилось мирное посапывание спящих ребятишек. Тут же оказалась свободная кровать, на которую меня Татьяна и уложила. Я тот час провалилась в глубокий сладкий сон. «Тетя, тетя, вставайте! Часы скоро кончатся!» Я высунула голову из-под теплого одеяла. Девочка лет 5-6 стояла рядом и тревожно глядела на меня. «Ты хочешь сказать, что уже поздно и пора вставать?» «Ну да, часы скоро кончатся!» «Часы, детка, не могут кончиться, они могут только остановиться!» «Нет, тетя, часы скоро кончатся, и начнется литургия. Идемте скорее в церковь». «Ах, вот оно что, бедные дети». «А ты не знаешь, где мать Евдокия?» «Знаю, она поет на клиросе. А вы разве в церковь не пойдете?» «Нет, детка, не пойду». «Вы заболели?» «Увы, больные тут все, кроме меня», — подумала я, но вслух сказала. «Да, девочка, у меня ужасно болит голова. Шла бы ты помолиться». «Я пойду и скажу матери Ольге, что вы заболели. Она вам даст малинового варенья. Бабушка Лиза прислала нам банку малинового варенья, и теперь, когда кто болеет, будет есть малину». «А здоровым не дают?» «Нет, бабушка Лиза уже старенькая, она не может собрать для нас много малины. А еще у нее нога болит. Она сломала тазовредливый состав. Но она уже выздоравливает, потому что все наши дети за нее молятся». «Ты замечательно разбираешься в медицине. Ты, наверное, врачом хочешь стать, когда вырастешь?» «Я подумаю, я еще не решила». Она постояла, подумала, а потом добавила грустно: «А варенья даже больным не хватает, так мать Ольга говорит». «В следующий раз, когда я к вам приеду, я привезу тебе целую банку малинового варенья». «Вот хорошо. Тогда его всем больным хватит, даже взрослым. Мама недавно кашляла, а варенья не было. Ладно, вы еще поспите, а я пойду в церковь и помолюсь за вас. Вас как зовут?» «Кассандра». «Какое трудное у вас имя. но я запомню. Меня зовут Александра, а вас как Сандра. А кто ваша святая?» «Знаешь что, Александра, ты беги поскорей в церковь и помолись за меня хорошенько, а то часы вот-вот кончатся». Девочка кивнула и вышла за дверь. Потом я услышала, как по лестнице быстро протопали вниз маленькие ножки. Я снова укрылась одеялом и спала дальше без помех до тех пор, пока за мной не явилась мать Евдокия. После завтрака, состоявшего из той же каши и чая, но уже без хлеба с вареньем, мы с матерью Евдокии простились с хозяевами и пустились в обратный путь к Мамврийскому дубу. Нас провожали отец Антоний и отец Виталий, оба в косматых меховых куртках поверх черных ряс. Мать Евдокия выдала им по две коробки макарон из нашего груза, они пожелали нам какого-то ангела в дорогу, вскинули на плечи коробки и ушли за скалу. А мы поехали дальше.